Часть пятая. Ян. Что делает Ян Яном? Ну, если инь — это вдох, то Ян — это что? Выдох. Что? Выдох. Что громче? Ян — это выдох. Фух. Если инь стремится вобрать все в себя, то Ян — выпустить. Инь живет здесь и сейчас. Ян все время спешит в будущее. Он все время находится где-то за пределами момента здесь и сейчас. Он все время за пределами своего тела. Он куда-то все время прется. Ян, он упругий, знаете, как натянутая тетива лука. Не зря у многих в отношении теории инь-ян работают все эти гендерные стереотипы, которые я в целом не поддерживаю. Но правда, ян можно ассоциировать с эрегированным таким хорошим мужским половым органом, который прям аж дымится, 18-летний такой, который к пузу прилипает. Если вам вдруг не повезло, и вы ни разу в жизни не встречали чего-нибудь подобного, ну, откройте картинки там в интернете, наверняка найдете что-нибудь такое. Вот. Не тот, который надо еще долго уговаривать, а тот, который прям хочу, вот такой. Фу, ну, нравится, да, образ? Вот. Только вот в этом смысле ты весь как он. То есть весь ты становишься вот таким вот, вот такой натянутой тетивой лука. Или вот таким эрегированным Яном. Итак, первое упражнение, с которого мы начинаем знакомство с Ян, это выдох. Выдыхаем. Ну, давайте. Раз, два, три. И в этот момент мы понимаем, что Ян конечен. Опс. Выдохнуть я могу ровно столько, сколько у меня было в запасе. Если ты мало вдохнул, то и выдох у тебя будет небольшим. Все. Поэтому, очевидно, на уровне тела и на уровне дыхания. Для чего Яну нужен инь? Яну очень нужен инь. Чтобы тратить, надо сначала накопить. А Ян, конечно же, тратит. Ян всегда принимает решение быстро, молча, правильно. Это важнейшее его свойство. Если решение было принято неправильно, Ян это понимает и сразу принимает новые решения, без вот этих хреньских. Ой, что это было? Да ничто. Да, ошибся, сейчас сделаю по-другому. Все. Потому что Ян конечен. Ему не очень важно не тратить лишних сил. Поскольку Ян конечен, и янский мир очень опасный. Помните про жесткость, да, когда мы делали пол мягким или жестким? Так вот, янский мир жесткий, янский мир опасный. Ян может пострадать, повредиться и погибнуть, конечно же. Именно поэтому здоровый, нормальный Ян заинтересован в том, чтобы жить долго и счастливо. И он очень осторожный и внимательный, потому что скорости большие. Мир опасный и жесткий. Надо очень четко наблюдать и контролировать, как водитель на оживленной трассе. Ну, давайте вспомним наших прекрасных ангелов-хранителей и их подопечных. Помните? Вот. Были такие подопечные, которые просто носились тупо по залу со страшной силой, а ангелы их получали инфаркт, пытаясь их сдержать. Неадекватность подопечных была в том, что они не пытались самостоятельно приспособиться и все время надеялись на ангелов. И ужасно обижались на мир, который натыкался на них. То стена на меня наткнется, то табуретка, то люди какие-то жесткие попадаются. Да что же это такое? Ангел, почему ты меня не спас? Так, спокуха. Адекватный Ян все-таки приспосабливается. Именно потому, что его мир жесткий, напоминаю, скорости высокие. Именно поэтому нужно максимально точно и четко мыслить и держать себя в концентрированной форме. Ян – это то состояние организма, при котором батарейка полностью заряжена. И он поэтому много чего может сделать. И Ян, надо вам сказать, в отличие от хрени, он все время чего-то хочет. Ян все время хочет. Инь ничего не хочет. В ине все есть. Инь счастлив по умолчанию. Ян все время хочет что-то. Ян мыслит целями. Когда у него есть цель, он ее чувствует, она там снаружи, он ее видит. И его задача — достичь желаемого максимально эффективно. Что такое максимально эффективно? Очень просто. В янском мире есть очень четкие критерии. Затратив как можно меньше усилий, совершив как можно меньше движений, двигаясь по прямой и расходуя минимум энергии. Еще раз повторю, если вы за мной не успели, придется успевать. Ян быстрый, сука, понимаете? Ну я ладно. Буду так еще для вас замедлять янские процессы. Это, кстати, каждый раз на тренинге зеркала очень сложный, но получающийся процесс, потому что в янском мире все мгновенно случается. И мы с Максом просто буквально собой удерживаем это время, чтобы его растянуть. Но, возвращаясь, еще раз повторю. Что такое эффективность на янском языке? Достичь желаемого, затратив как можно меньше усилий, совершив минимум движений, двигаясь по прямой и расходуя минимум энергии. Вообще эффективность – это очень янское слово, надо вам сказать. Ян всегда движется в сторону цели. Он направлен вперед в конкретное пространство и место. То есть у янского выдоха всегда есть какой-то адресат. Ян всегда выдыхает наружу куда-то. Это всегда направленные действия, если это ян. Уверена, вы уже знаете, что наверняка вы это читали 1000 раз, но я еще раз это повторю. Самый мотивированный человек – это тот, который хочет в туалет. Потому что все преграды кажутся ему несущественными. Ну, согласитесь, смешно слышать фразы типа «Я описывался, потому что у меня не было времени», «Я описывался, потому что я слишком устал», «Я описывался, потому что я потерял надежду и не верил, что могу добежать». Ну, я, конечно, бежал, но у него вон какие длинные ноги, а у меня маленькие ножки, поэтому я решил не соревноваться с ним. Или я описывался, потому что это было мне не по плечу. Или я уже 5 раз пытался, поэтому мне никогда точно не получится добежать. Это явно не для меня. Я постучался, но мне не открыли. Мне не хватило мотивации. У меня была депрессия. У меня были дела поважнее. У меня нет денег, и я не могу себе позволить писать. Да, я решил отложить это дело до лучших времен, но мне уже смешно, я не могу больше эти фразы произносить, если честно, потому что все уже давно понятно. Степень абсурда зашкаливает, согласитесь, ну. Ну, правда. Но если вам действительно что-то нужно, организм сам находит силы и показывает, что готов над этой задачей работать. Все у вас получится. Вот янские люди, человек, который находится в янском состоянии, он говорит, я не могу тупо сидеть и ждать. Так нельзя, но надо сделать что-нибудь. Конечно, потому что ян устроен совершенно иначе. Ян – это не терпение, ян – это действие всегда. Его мир четкий, понятный и простой. Когда на мой тренинг приходят мужчины, и, кстати, когда они вот читают книгу или слушают ее, я уже получаю какие-то об этом комментарии, они говорят, что очень благодарны мне за открытие инь мира, потому что ян в основном мужской мир, ну, мужчин так воспитывают. Хотя на самом деле все, кто ходит на работу, достигают своих целей, стремятся к результату, независимо от пола, они живут в этом энергичном янском мире. Все Оксаны с теми самыми стальными яйцами, да все мы, как только у нас есть идея чему-то научиться, получить какую-то оценку, чего-то достичь или что-то заработать, или что-то получить, мы сразу же автоматически погружаемся в янский мир. Поэтому как только у женщины самой прекрасной, одетой в розовое платьице, появляется цель – завоевать мужчину, все вот эти книжки. Как выйти замуж за миллионера? Вот эта вся история. Она выходит на охоту в совершенно янском состоянии, чтобы у вас иллюзий не было, что мужчины янские, а девочки инские. Да нифига подобного. Девочка в розовом в янском состоянии, знаете, какая опасная? О-о-о, еще какая! Не надо питать иллюзий по поводу ее пушистости. Итак, основной закон янского мира. У яна всегда есть цель. Это по-ински можно ждать, что чудо само приплывет рано или поздно, так или иначе. А по-янски надо цели ставить очень четко и понятно. Пора выполнять упражнения. Чего сидите? Чего сидите? Давайте делать что-нибудь. Итак, упражнение цели. Выберите площадку, где вы можете походить. Ну, это может быть большая комната или двор, или парк. Поставьте бодрую ритмичную музыку себе. Прям ритмичную. Ну, такую, которая, знаете, вот вас действительно заряжает. Такой музыки довольно много. Итак, первое. Выдыхаем. Чтобы настроиться на ян, надо сделать несколько энергичных выдохов. Второе. Намечаем в пространстве какую-нибудь точку, где я нахожусь. Это точка А, а это будет точка Б. Смотрю на эту точку, выдыхаю в ту сторону и начинаю идти от точки А к точке Б. Как только я дохожу на точке Б, сразу намечаю себе третью точку, точку С, иду из точки Б в точку С. На третий-четвертый заход, когда уже это случилось, теперь я себе представляю, что каждая следующая точка – это не просто какая-то точка С. Это моя конкретная цель или мое желание. Прям визуализирую цель, насколько это возможно. Поскольку времени будет немного, я вас уверяю, цели будут подгружаться сами. И здесь неважно, будет это глобальная цель, например, «хочу стать сверхвостребованным специалистом, лучшим на рынке», или локальная цель «хочу прийти домой и сварить себе кофе». Это не важно. Важно, что там будет точно «хочу» и «себе». Если вы готовы к повышенному уровню сложности, то вы можете выполнить это упражнение, например, в супермаркете, метро или галерее крупного торгового центра, там, где есть еще другие люди. Ну, только осторожно. С открытыми глазами, конечно же, с открытыми, на всякий случай сразу говорю. Ян всегда живет с открытыми, он не может себе позволить закрыть глаза и потерять контроль. Вы что, с ума сошли? Скорости-то какие, конечно, что с открытыми глазами. Итак, сделайте это, музыку в наушники, подвигайтесь так. Ну и сделайте это до конца трека. Трек закончился, упражнение закончилось. Пусть трек у вас длится минут 5 примерно. Ну, может быть, 7, может быть, 8. Может быть, 2 трека. В общем, сделайте это. И сделали? Ну, идите, сделайте. Ну, в янском мире не бывает вот этого потом. Нет! Сейчас сделайте. Припаркуйтесь, если вы едете за рулем, и сделайте. Ну, или не слушайте дальше, пока не сделаете. Вот, сделали, да? Ну, ладно. Во-первых, давайте проанализируем, какие же были ощущения у вас в процессе, эмоции и мысли. Ощущения и чувства мысли – наше любимое упражнение. Мы с ним не расстанемся никогда. Итак, какие же у вас ощущения? Во-первых, вы заметите, что к каждой точке вы шли по-разному. Вот именно так мгновенно, очень легко отделить истинное желание от навязанного. Потому что на одни желания внутренний Ян реагирует искренним энтузиазмом и эрекцией, а на другие с неохотой. Его приходится мотивировать и заставлять, и уговаривать. Ян — это живая природная энергия. Если он отказывается действовать, значит, цель ему не нужна или непонятна. Или не имеет к нему никакого отношения. Прямо вспомните, вот к какой цели вы двигались уверенно, прям чуть ли не бежали. А к какой шли в развалочку, раздумывая и, возможно, даже нехтя. Если вы идете целенаправленно по прямой, очень быстро цель и правда вам важна. Вы этого хотите. Ура! Итак, если человеку надо, он идет. Это янское движение естественное, простое и понятное. Вы наверняка видели маленьких детей, которые, как только им что-то надо, сразу начинают туда двигаться или показывают пальцем и кричат в эту сторону. А-а-а! Есть маленькая девочка 2 лет, за которой я очень внимательно наблюдаю, Сашенька. Вот если ей что-то надо, она своим янским криком об этом сообщает, даже если этого не дают, так что с конца другого поселка приходят и спрашивают, что у вас с ребенком. С ребенком отлично, у ребенка очень много Яна. И он понимает, что к цели надо двигаться и выдыхать в ее сторону. Возможно, вы тоже замечали такой эффект, когда вы в метро или вы в толпе, и вам очень надо пройти, например, там вы опаздываете на поезд, люди расступаются в этот момент. Замечали такое? Или вы сами отступаете, если вдруг почувствуете, что человек идет на вас и как будто вас не видит? Ну, конечно, никому не охота попасть под поезд, как поет БГ, не стой на пути у высоких чувств, а если ты стал, отойди. Слышали эту песню, может быть? Да? Если на вас едет машина, она может быть сколько угодно не права, но ведь вы же отскочите, правильно? Конечно. Это закон янского мира. Вперед, только вперед к цели. И препятствие в этот момент, если оно не защищает специальный интерес, оно не понимает, что оно препятствие. Оно просто понимает, что здесь проложены рельсы, и ему здесь не место. На уровне тела, на уровне физического ощущения. Это очень важно. Ну, давайте, хорошо, хорошо, я понимаю, да, слишком быстро. Все, замедляюсь, попробую излагать логично. Да, Ян прется вперед, понимаю. Да, я тоже человек, да. Итак, давайте послушаем рассказы тех, кто достиг многого. Ну, попробуйте там всякие интервью посмотреть, почитать вот эти все истории успеха. Вы обнаружите там одну закономерность. Они не придавали значения тем, кто в них не верил, потому что они сами точно совершенно знали, чего они хотят. Я очень хорошо помню, как рассказывал в интервью Валерий Леонтьев, такой певец, о том, что ему все говорили, что он неформатный, что он там некрасивый, что-то еще. Но он говорил, я точно знаю, что я буду выступать в концертном зале России. Тогда он на Красной площади стоял. И вообще не слушал тех, кто в него не верил, потому что он был соединен со своей целью. И он достиг очень многого. Возможно, вы не знаете, кто это, но я уверена, у вас есть свои кумиры и свои примеры подобных результатов. Потому что закон янского мира только вперед и только к цели. Когда человек понимает это, он начинает смотреть в глаза, прям смотреть в глаза своей цели и идти к ней. И препятствие действительно как бы растворяется и уходит само, поняв, что оно третье лишнее, ему здесь нет места. Например, девушка рассказывает там на тренинге, да, «хочу повышение». Идет, а походка у нее такая неуверенная, какая-то вихляет. какими-то кругами. Ну вот чистая хрень же прям видно. В янском мире вот эта вот хрень, она особенно опасна. Но если в иньском хрень просто не дает зарядить батарейку и получить удовольствие, то в янском она высасывает энергию и сбивает с пути. Так вот, окружающие, значит, видя, как девушка идет к цели, сразу диагностируют, сразу же, просто в секунду видно, что она до нее не дойдет. До этого она ходила быстро, а тут раз и ноги ватные, дыхание сбилось, смотрит куда-то по сторонам. Тогда она задалась вопросом, а что для меня-то значит это повышение? Что оно мне даст? Мне-то это зачем? И тогда дело пошло. Очень смешно это было и для нее, и для нас, но я постараюсь передать этот диалог. Она говорит, я поняла вдруг, что слово «повышение» абстрактное какое-то. Я не вижу эту цель, не могу ее увидеть. Но я каждый день, когда хожу на работу, прохожу мимо витрины магазина «Прада». И вот там в витрине стоят обалденные босоножки. И я прям их хочу. У меня прям каждый раз мимо прохожу, прям хочу. Но они же стоят, как чугунный мост. И я знаю, что такое повышение. Это чтобы не копить на них 2 месяца, а взять и получить легко. Вот купить их с зарплаты раз, и чтобы в этом не было никакого удара по бюджету. Вот пошла, захотела, купила себе босоножки вот эти, и все. И в этот момент мы наблюдали с группой просто невероятное чудо какое-то, просто наблюдали мы. Жесты такие стали прямые, рубящие, резкие. Глаза горят, спина прямая. Ян вдруг понял, зачем это ему нужно. И задышал. Интересное упражнение, которое было на тренинге. Потом через год мы приехали, это было в Минске. И мы приехали в Минске через год, и у меня там было другое мероприятие. И смотрю, приходит она и прям ногу мне показывает. Я не понимаю издалека что. Она говорит, вот, вот эти босоножки. Я очень вам хотела с Максом их показать, потому что у меня все получилось. Гораздо быстрее и проще, чем я себе представляла. Вот только я пришла к руководству со словами «хочу повышения», у меня есть несколько вариантов интересных проектов и инвестиций, за которые я готова взяться, как они мне все в ответ «ну, наконец-то! Сколько можно сидеть в этой рутине? Ты давно созрела, а мы все никак не могли дождаться». О, как бывает. Конечно, можно считать, что это забавная игра формулировок. Нет. Не только формулировок. Заметьте, как тело у вас прямо сейчас будет отзываться на фразы, которые я буду вам произносить. Можете повторять за мной эти фразы и замечайте ощущения. Помните ощущения, чувства, мысли, да? Замедляемся. В янском мире нет недоощущений, поэтому мы сначала учились очень медленно этому упражнению. Здесь мы тоже будем замедлять янские процессы, чтобы успевать эту информацию получить. Она сверхценная в янском мире. Итак. Я вам читаю формулировки, а вы причувствуйтесь к себе, окей? Вот послушайте, и можете повторять за мной. Было бы здорово, если... Как ощущение? А может, получилось бы так, что... А неплохо было бы... Ну, полная хрень! Ну, полная же хрень, ну, правда. Ян очень простой. Он мыслит очень простыми категориями. Я могу это почувствовать. Я могу получить удовольствие от обладания этим. Обладать и иметь. Вот янская история. Я хочу. У меня будет. Я это съем. Я это трахну, извините. Ну, так иногда некоторые компании даже говорят про цели. Понимаете, вот Ян мыслит такими категориями. Я хочу. Один наш участник работал в большой компании, где регулярно проходил конкурс «Сотрудник года». Он тогда поставил себе цель победить. Говорит, я хочу стать сотрудником года. А компания прям федеральная, там много тысяч, даже десятков тысяч сотрудников. И он вот прям поставил эту цель, из кожи вон лез, прям ночами иногда оставался вообще ночевать на работе, и выиграл. Приехал ко мне домой, говорит, Таня, мне очень важно тебе рассказать, как я достиг цели. Привез с собой бутылку виски, которую сам, собственно, и выпил. Говорит, мне очень надо с тобой, Таня, поговорить. Ты понимаешь, я, сука, выиграл этот конкурс. Я его выиграл. Отмечаем. Но это с одной стороны. Но с другой, посмотри, что я получил за этот конкурс. Таня, мне дали грамоту. Грамоту, сука, мне дали, и все. Мне дали грамоту, понимаешь? Я думал, как минимум премию дадут или хотя бы телевизор. Мне дали долбанную грамоту. Я на работе жил, я убивался практически на этой работе. Ради этой грамоты, что ли? У меня сейчас просто, как вы, психологи, говорите, когнитивный диссонанс. Это если приличным языком. Ну, потому что нельзя в этой книге материться мне. Поэтому я использую психологические термины. Когнитивный диссонанс. Слово на букву «П» вы поставите сами. Потому что непонятно, как жить дальше. Я крутой? Безусловно, я очень крутой. А толк-то мне от этого какой-то есть? Да никакого. Что мне теперь с этим всем делать? Мне что, уволиться из этой компании, чтобы светить потом этой грамотой на рынке труда? Что делать-то с этим мне? В общем, надо себе представить, сколько янской энергии тогда вылилось на моей кухне. Я устала ее вытирать со стола. Ну, конечно, дальше мы разложили нормально все, что с этим делать, на своем языке описания. Не волнуйтесь, я не оставила человека в беде. Никуда он не уволился, все у него хорошо. Но это очень яркий пример того, как остро важны Яну именно материальные и физические проявления. Ян живет на уровне тела. У вас наверняка есть цели, которые вы давно хотите воплотить, но все никак, да? Есть такое? Ну, я знаю вот этот вот список. Давно планируете ремонт или там выучить английский язык, сменить работу уж года как три, а некоторые, знаешь, сходить к зубному, вот, к стоматологу сходить. Уже 2 года, думаю, надо бы записаться, наверное, уже, да? Или вот это вот еще отличная цель – бросить курить. Есть такие, да? Ну, вы же человек, наверняка есть. Ну и хорошо. Я предлагаю понаблюдать, как мы разбираем такие задачи с участниками зеркала. Выполнить упражнение через книгу, конечно, мне с вами было бы невозможно. Через текст, через слово чуть проще. Но все равно я вам не смогу дать обратную связь как тренер, да? Но я уверена, что даже просто взглянув со стороны на поведение других людей и представлять себя на их месте, это может быть очень и очень полезно. Ну, просто вот на уровне ощущений попробуйте, да, себя ассоциировать с кем-то из тех, о ком я буду вам рассказывать. Хорошо? Готовы? Итак, вот, например, в круг выходит Аня. Я говорю, выбери кого-то, кто может побыть твоей целью. Кого-то из участников нашего тренинга. Аня выбирает Сережу, допустим. Сережа очень такой симпатичный, расположен, вполне соглашается. Она его ставит на определенном расстоянии от себя, ну, потому что цель всегда находится на определенном расстоянии от Яна, да? И она предполагает, что именно столько нужно будет ей пройти для достижения цели. Аня ставит Сережу на расстоянии 10 шагов от себя, и вот они стоят. И смотрят друг на друга. Я не зря такие длинные паузы делаю. Вы что, думаете, я просто так? Нет. 2 минуты стоят. 3-я пошла. Народ в кругу. Янский народ, вы же тоже уже дрыгаете ногой, я уверена. Да? Да, дрыгаете? А то. Конечно, янский народ вокруг, говорит, уже начинает ржать. Ань, ты что-то делать собираешься? Аня такая, а что, надо что-то делать? А-ха-ха, все хохочут, вот на это я со своей стороны говорю, я не знаю, надо тебе что-то делать или нет. Ну ладно, пока ты думаешь, мы можем пообщаться с твоей целью. Цель, дорогая, обращаюсь я к Сереже. Как ты думаешь, тебя вообще хотят? Короче, Сережа недоумевает и чешет затылок. Даже ржет, говорит, меня? Ну, конечно, не хотят, вот я вообще совершенно этого не чувствую. Да я вообще, честно говоря, сейчас возьму и уйду, вон к Лене она мне подмигивает. Он отворачивается, собирается уходить. В этот момент оживает, бежит за ним, хватает его за руку. Ну, прям жизненная стратегия налицо, все ж понятно, да? Вы же увидели это. Вот есть люди такие, которые обязательно должны дождаться коллапса и трындеца, и только тогда они включаются и начинают действовать. Вот когда уже все пропало, мне надо срочно худеть, когда до отпуска осталось 2 недели. Начинать учить билеты накануне экзамена. Под страхом смертной казни все сделаю, пожалуйста. Но Вселенная, конечно же, это видит, поскольку желание это загадано, нельзя его не исполнить. Но что тебе нужно, чтобы ты наконец-то бросил курить? Что? Проблемы с легкими? Ну, на! Если ты хочешь бросить, но ничего не предпринимаешь, ну, ладно, говорит Вселенная, я тебе помогу. Или ты не хочешь? Ну, ты определись, эта цель твоя? Если да, то стремись к ней, делай хоть что-нибудь. Как в анекдоте. Это один из моих любимейших анекдотов. Я просто отдельное видео запишу и выложу на YouTube, чтобы вы могли посмотреть, как я его видео рассказываю. Но я и здесь постараюсь тоже его как-нибудь рассказать так, чтобы вы увидели всю эту картину. Одесса. Балкон 2-го этажа довольно низкий. На балконе стоит такая колоритная блондинка в бегудях огромном декольте, в халатах, свесившись вниз, можете себе представить, какой вид, и курит, так вот, свесившись вниз своим декольте. По дороге идет одессит. Идет там в своих мыслях, вдруг взглядом упирается в это, как раз в декольте, поднимает глаза, говорит: «Мадам, боже, мадам, я вас хочу!» Она ему отвечает: «Но я вас боюсь». Он говорит: «Но я вас хочу! Но я вас боюсь! Но я вас хочу! Я вас боюсь! Я вас хочу! Я вас боюсь! Я вас хочу! Я вас боюсь!» Ну, тут мужчина машет рукой, говорит: «Эх, мадам!» И идет дальше. «Упустили вы свое счастье! Я вас так хотел!» Она ему вслед хриплым голосом: «О, ну это хотели, как я боялся примерно, а?» На этом моменте рассказчик раскланивается. Я уверена, вы смеялись. Я так люблю эту роль. Вот эта фраза «Вы так хотели, как я боялся», она прям очень важная для янского мира, да. Это точно про взаимодействие Яна с целью. Когда человек по-настоящему горит мечтой или какой-то очень конкретной и понятной целью, типа «хочу прийти и погреть себе дома плов съесть», Ян включается, идет к этой цели и тут же находит быстрейший и простейший способ реализации. Как говорится, кто хочет, находит возможности, а кто не хочет, находит отговорки и причины. Да? Знаете эту фразу? Ну, так вот это про Ян. Она в янском мире работает. Итак, для того, чтобы достичь цели, нужно чувствовать внутренний настрой. Если его в теле нет, очень трудно будет через голову это навязать. Это не интеллектуальная проблема, понимаете, какая штука. Вот это очень трудно донести с первого раза, но вы не волнуйтесь, я настойчива. У меня Ян нормально настроен, чтобы вы все поняли. Вот эти вот фразы: «Ну тебе же надо закончить институт, ты ведь хочешь получить диплом». А-а, тело такое постоянно находит всякие левые варианты, как съехать с темы. Ладно, но есть же ведь объективные препятствия, скажете вы. Или вы думаете, что вы просто так ничего не делаете? Ну хорошо, главное это не доказывать, иначе получится как в анекдоте. Почему нельзя изнасиловать барышню на Красной площади? Ну потому что советами замучают. Хорошо. Возвращаемся к нашему упражнению. У нас по-прежнему Аня и, собственно, Сережа в качестве цели. И Аня нам действительно объясняет, что я бы, конечно, да, но есть объективное препятствие. Я говорю: «Аня, ни в коем случае только не рассказывай содержание. Потому что на уровне содержания, если мы будем разбираться, мы уйдем очень далеко. Это вообще другие книги. Про НЛП, про спецификацию цели, про коучинг, это все туда. Про целеполагание, про смарт. Не-не-не-не-не. Мы, напоминаю, мы здесь не на этом тренинге. Это не интеллектуальная проблема. Мы про то, как жить в мире со своим телом и использовать его ресурсы, да? Вернемся туда. Мы ничего не знаем о том, какая у Ани цель. Но Аня сказала, что есть препятствия между ней и целью. Окей, говорим мы, и ставим еще одного человека в виде препятствия. Обычно это кто-то из нас тренеров. Или Макс, или я. Пусть будет Макс, он симпатичный. Итак, Аня ищет глазами цель, но препятствие. Постоянно прыгает, улыбается перед ней и перехватывает взгляд. Чем сильнее Аня пытается вывернуться, чтобы ухватиться за цель, тем сильнее препятствие выворачивается в ответ. Ну, буквально зеркалит ее движение, а главное, Макс-то при этом такой симпатичный, он так ей улыбается, что Аня вольно или невольно начинает с ним заигрывать. Ну, потом Аня понимает и начинает препятствие прям отпихивать, прям чуть ли не драться с ним. Ничего, Макс бывший военный, он крепкий, он выдерживает. Препятствие с удовольствием прям сопротивляется, дает отпор и ржет. Следующий этап. Начинается диалог. Когда Аню начинает говорить Максу: «А ну-ка уйди отсюда! Вот не надо тут стоять!» «Да», — говорит Макс, «а почему? Мне тут так хорошо!» Это препятствие радуется очень общению. А вам, возможно, интересно, как там в этот момент себя чувствует наша цель? Ну, как вы думаете, из 100% внимания и энергии сколько достается цели, а сколько препятствий? Давайте у цели спросим. «Сереж! Сколько тебе достается из 100% энергии нашего Яна?» «Ани, цель наша, — говорит, — мне достается 0,1%, если что». «Товарищи, вы тут? Может быть, это вас на какую-то мысль наводит? Ну так, я на всякий случай, знаете, подсказка». Ну, правда, разные абсолютно логики двух миров. В иньском мире, если хотя бы на 0,1 долю секунды погрузиться в состояние ин, все, оно уже никуда не денется. Поэтому, если на десятую долю секунды вы погрузились в инь, все, у вас упражнение выполнено. А в янском мире все наоборот. Невозможно перепрыгнуть пропасть на 99%. Ну, представьте себе, ну невозможно на 99% перепрыгнуть пропасть. Ты ее или перепрыгнул, или нет. Если тебе не хватило, ты провалился, все. Ну, или как в стишке-пирожке вот этом. Аркадий не остановился, когда машину увидал, и стал переходить дорогу, и всю почти что перешел. Ну, черный юмор, я понимаю, сама ржу. Но вот это почти что перешел, но вы же видите, что это абсурд, да? Это так не работает так. Итак, в янском мире, это очень важный принцип, в янском мире почти не считается. И если ты отдаешь внимание препятствию, то тебе не хватает энергии дойти до цели. Цель упущена. Все вот эти заигрывания, борьба, переговоры, попытка обойти по дуге, все это взаимодействие не с целью. Все это взаимодействие с препятствием. Вы кормите в этот момент препятствие, и оно становится еще больше. Ура, меня тут кормят, как это прекрасно. Что же делать, спросите вы? Ну, возможно, вы смотрели такой фильм «Чародеи». Если не смотрели, ну, посмотрите. Ну, или послушайте, там есть сцена такая. Там главного героя Ивана маги учили проходить сквозь стену. Учили они его очень простой формулой. «Вижу цель». Верю в себя, не вижу препятствий. Говорим, Аня, нет никакой ложки, Нео. Говорим, Аня, нет никакого препятствия. Иди, вот установи контакт со своей целью, ну, которую сейчас играет Сергей, да? Установи контакт со своей целью, смотри на нее, выдыхай в нее, наслаждайся ей, представляй себе, что эта цель будет у тебя, и иди по прямой. «Ну нет, — говорит Аня, — я тогда ведь человека покалечу, который играет препятствия, а мне его жалко». Но прелесть-то как раз в том, что в упражнении препятствие живой человек, а не стена. И у этого живого человека, во-первых, есть мозги, а во-вторых, есть янское чувство безопасности. И его задача — почувствовать угрозу и отойти. Ну, примерно так мы себя чувствуем в толпе, когда кто-то несется на поезд. Мы интуитивно отходим, отворачиваемся, давая ему пройти, потому что ему надо, у него рельсы там проложены, а мы оказались в ненужном месте. Это делает тело гораздо быстрее, чем башка успевает что-то сообразить. В янском мире вообще чувство безопасности – это очень важное чувство. Чувство, не мысль. Это ощущение и чувство. Поэтому задача того, кто играет в этот момент препятствия, слушать инстинкт самосохранения. А я напоминаю, что его играет тренер Максим Дранко. У него все с этим очень хорошо. И поэтому мы говорим, Аня, ты можешь быть спокойна. А я вам немножко хочу сделать такое теоретическое введение подобных инстинктов, а это именно инстинкт отвернуться, отойти, если ты чувствуешь, что на тебя несется что-то. В янском мире их очень много, и их изучал такой удивительный ученый, как академик Павлов. Знакомое имя, да? Он не только собаками занимался, если что. Вообще, Павлов изучал человека в первую очередь. Просто он изучал его как представителя животного мира. Ему было очень интересно, а какие у нас с вами, дорогие интеллектуальные товарищи, есть инстинкты физические на уровне ощущений. Да, они пришли к нам из животного мира. Задача наших когнитивных функций — дать нам понять, что в самоопределении «кто я такой» и тело, и рефлексы нужно учитывать. Если тело живет само по себе, то реакции будут неадекватными, конечно, непонятно откуда взявшимся. Если ты бежишь за поездом, люди на пути расступаются интуитивно на уровне рефлексов, понимая, что если сейчас не отойдут, ты влетишь в них со своим зарядом и намерением догнать поезд. Да? Это логично. Когда я сама демонстрирую на тренинге движение к целям по точкам, то обязательно, вот я так делаю всегда как тренер, одно обязательно ставлю за кругом участников, где-нибудь около двери или около кулера, и люди из круга пропускают меня автоматически, не успевая ничего сообразить, просто отклоняются, потому что я транслирую в мир и точно внутри знаю, что мне туда надо. И даже если взять пример из чародеев, то стоит заметить еще один нюанс. Фокус вовсе не в том, чтобы не замечать препятствий. Нет, янский принцип полностью на все 100% отдаться своей цели. У сознания и у Вселенной не может быть частицы «не», Невозможно уйти откуда-то, можно только прийти куда-то в янском мире. Еще раз услышьте меня. Невозможно уйти откуда-то, в янском мире можно только прийти куда-то. И для этого надо выдыхать в цель. Вот прям представить себе, что перед вами цель, и вы в нее прям выдыхаете физически. Можно, кстати, за звуком «Хей! А!» Вы замечали, кстати, что во многих боевых искусствах или разных культурах для того, чтобы пробудить янскую энергию, есть вот эти все крики «Ура! Да! Мне туда! Кия!» Все это выдох. Почему вот эти серенады пели возлюбленным? Потому что это способ янскую энергию сфокусировать на возлюбленной под балконом. «А-а-а! Дивная Диана!» Сколько Яна-то, а? Заметили? Конечно. Выдыхайте в цель, вот как будто бы вы ее освещаете своим лучом в этот момент выдоха, как будто вы ее поливаете, как растение, как будто вы прокладываете к ней железнодорожное полотно или выстраиваете тоннель между собой и целью, по которому начинаете, опять же, выдыхать и тем самым снабжать вашу цель энергией. Сделайте так, чтобы цель это чувствовала, тогда она чувствует себя желанной и главной и чувствует, что вы ее питаете, как Ян. Это удивительно на уровне упражнения, когда человек начинает выдыхать свою цель, человек второй, который играет цель, он в этот момент просто расцветает, и прям видно, как он загорается 1000 лампочек сразу. Это удивительно. Я не могу это объяснить ничем другим, кроме того, как удивительным образом Ян, когда он соединен со своей целью, обладает сверхсилой просто. Знаете что? Вот, ну хорошо, бог с ним, с тренингом, вы мне скажете, я-то здесь вообще не на тренинге, что ты мне рассказываешь, Таня? Я говорю, хорошо, просто делайте это, например, в качестве разминки по утрам. Ну, такая вот зарядка для Яна. Ну, пусть будет, правда. Ну, вот представил себе, первая цель, встал, хочу дойти до ванной. Вот там, оп, дошел, уже молодец. Да, следующая цель, вот, хочу дойти включить чайник, и там представляю себе, каким я хочу сегодняшний день создать. Радостным хочу. Дац, пошел. Что сегодня еще? Вот прямо сфокусируйтесь на том, чего вы хотите. Это может быть близкая цель, а может быть долгосрочная. Хочу дом построить. Или хочу там какой-то свой проект реализовать, который вы точно знаете какой. Думайте о своем проекте. Выдыхайте в его сторону, как будто дротики мечете туда. Прям представляйте себе это. Это действительно очень важная штука. Физически вы включаетесь в нее. Физически. Если тело не включено, все бессмысленно, поверьте. Я знаю историю одного человека, который миллионер и рассказывал свою историю успеха. Он был из очень бедной семьи, из крайне бедной, прям нищей негритянской семьи. Но он говорит, что он жил 8 лет, начиная с того момента, когда он учился в школе, вот, собственно, с одной мыслью. Я хочу стать директором и владельцем вот этого завода. Этот завод был у них в городе. Он учился потрясающе. Каждый раз, когда я его спрашиваю, зачем ты так хорошо учишься, пойдем играть в футбол, он говорит, нет, вы что, я не могу. Я же будущий владелец завода, мне надо знать химию. И все над ним ржали, ну, мальчик-оборванец, негр, какой там вообще владелец завода? Ну, все, ну, да-да-да, это его вообще не волновало. Он просыпался, засыпался этой мыслью, ну, и, собственно, он стал, конечно же, ну, не этого завода, а целой корпорации огромной. Он стал ее владельцем. Он сделал все для этого. И он ни на секунду не сомневался, у него не было вот этих сомнений, а стоит ли это того, он точно знал это. Да, точно так же, если вы почитаете, например, Ричарда Брэнсона, который владелец авиакомпании Virgin, у него прекрасная книжка на эту тему есть, вы увидите там кучу янских стратегий. Любое интервью возьмите, когда человек очарован своей целью и выдыхает в нее, сфокусирован на ней. Заметьте это. У вас наверняка тоже были такие периоды жизни, когда вы чего-то или кого-то так сильно хотели, что ни о чем другом и думать не могли. Да, немножко маньяческое состояние, но очень янское, согласитесь. В общем, есть куча историй, в которых герой не слушает тех, кто говорит, что у него ничего не получится. Он просто идет вперед. Ну и дальше, как бывает в волшебных сказках, как будто бы так совпало, и все само случается, но просто сила намерения такова, что окружающие начинают ее считывать. Слово «намерение» — это янская энергия, которая направлена к цели. Даже если цель эта пока очень далеко, но проложенный между нами трубопровод — это называется намерение. Почитайте Кастанеду. Когда я работала бизнес-тренером, мы учили торговых представителей проходить через секретаря. Ну, и это было очень видно, потому что или торговый представитель мямлет в хрени: «Ой, ну вы знаете, не могли бы вы уточнить, разрешите попробовать вас попросить?» Или он ломится радостно со словами: «А, этот у себя мне назначено!» Потому что в этот момент, может быть, у него нет ни малейшего совершенно сомнения, что его могут не пустить. И удивлению не было предела, потому что даже опытные секретари на это велись. Они потом вдогонку спрашивают: «А вы, собственно, кто?» Но уже поздно, человек вошел. Реакция на уверенное поведение срабатывает быстрее, потому что это подкорка. Кора соображает медленнее. Кора головного мозга, я имею в виду, конечно же. А вот это все животная история. Спасибо Павлову. Это удивительное исследование, про которое очень мало что написано, к сожалению, в учебниках, а это очень интересно. И в достижении цели, вот еще вторая ошибка, которую мы видели у Ани и у других людей, которые делали это упражнение. Первая склейка такая: «Ян — это агрессия». Человек так агрессивно, кулаки сжав, идет к цели. О-о-о! Это такая ржака. Это открытие переворачивает обычно сознание людей, когда я сообщаю, что для достижения цели не нужна агрессия. Они говорят: «Как не нужна? Это же Ян». Я говорю: «Здрасте, приехали. Кому нужно это бешеное лицо? Ну, вот ты, допустим, хочешь ребенка, но идешь к этому с таким выражением лица. Да бляха, любая цель от этого просто в штаны наложит и убежит. Ну, представь, что ты идешь к любимому человеку с таким лицом!» Нет, вот это злость и агрессия, эти сжатые кулаки, эти желваки, эти глазки. Это все нужно для того, чтобы обойти препятствие. И это адресовано препятствию. Мы опять вернулись к исходной точке, кажется. Энергия направлена не на цель. Ты продолжаешь биться с препятствием, если ты злишься. «Ну что, разве Ян — это не агрессия?» — спросите вы меня. «Да кто вам эту глупость-то сказал?» Ян — это агрессия только в одном единственном случае — в момент защиты границ. И то, когда все предупреждения не помогли. Об этом мы потом поговорим чуть позже. Вообще-то, во всех остальных случаях Ян — это концентрированная любовь. Вот представьте себе. Вот сейчас вот открытие, еще раз, открытие года. Ян — это не агрессия. Да-да-да, вы мне можете говорить: «Мужицкая, ты охренела». Да-да, послушайте меня. Нет, я не охренела, я нела уж тогда в этом случае. Итак, Ян — это не агрессия. Ян — это концентрированная любовь. Вот так. Если человек точно знает, чего он хочет, его несет к цели, у него такое сияющее, довольное лицо. Посмотрите на детей, которые хотят именно эту машинку или эту конфету, или мама пришла. Они ее видят в окно. Посмотрите на лицо. Там очень много янской энергии. Он уже к ней стремится. Он уже ей обладает в своем воображении. У него счастье на лице. И вот именно поэтому, когда его несет к цели, и варианты, и ресурсы, все находится, и люди ему начинают помогать. Потому что он просто концентрированная любовь. Снаряд такой, заряд любви. Просто благодаря природному магнетизму все это происходит, понимаете? Вот как это понять? Когда вам правда удастся установить контакт глазами с целью, когда вы поймете, что вы выдыхаете именно туда, и цель прямо расцветает под вашим выдохом, дорога перед вами расстилается, и все начинает получаться вроде как само легко и радостно. Понимаете? Наверняка у вас такое было. Вспоминайте такой опыт, он нам крайне нужен. И вот ровно на этом контрасте особенно четко видна хрень. Человек начинает мяться: «Ой, ну я даже не знаю, что-то это как-то сложно». Так, слушай, минуточку, выдыхай. Так, вот не надо делать то, что ты сейчас делаешь. Не со злостью вниз выдыхай. Куда ты выдыхаешь? Ты выдохом прокладываешь дорогу. Ты что, хочешь пробурить нефтяную скважину у себя под ногами, что ли, вот это вниз? Зачем? Человек начинает мяться: «Ну я не знаю, это, блин...» Очень важно в этот момент, точно так же, как в Ине, да, было, почувствовал хрень. Делай вдох, здесь чувствуешь хрень, делай выдох. Но не просто абы куда. Здесь очень важно выдыхать в сторону цели. Пока тело не выстроится в нужную структуру, ум абсолютно ничего ясного вам сделать не сможет. Ум будет выдавать всякую чушь. И как только тело выстроится правильным образом, а правильно выстроенное тело — это, напоминаю, эрекция, ну, в смысле, натянутая тетива, контакт глаз с целью и выдох ровно туда, где я выдохом буквально трубопровод прокладываю между собой целью. И тогда иногда вот прям мурашки могут бежать в этот момент. У меня бегут. Я вот вам сейчас рассказываю, у меня прям бегут мурашки. Может быть, у вас тоже, пока вы слушаете. Мурашки — это очень янские чувства, это янские ощущения. О них мы поговорим еще чуть позже. Да? В этот момент, вот это Ян. Если я начинаю выдыхать куда-то, злиться, это все хрень. Вот это, ой, я не знаю, надо попробовать. Не-не-не, прям точно. Если вдруг вы чувствуете, что у меня нет на это сил, может быть, надо идти в инь. Ну, может, действительно, надо сначала зарядить батарейку. Когда ини будет достаточно, появится энергия, и, само собой, захочется действовать. Это мы с вами уже проходили. Потому что если инь, он очень простой, ян, сука, сложный. Он совсем не так прост, как кажется. И, конечно, на его пути куча засад, которые пытаются его вовлечь в какие-то не его игры. Но в этом и есть основная задача Яна — хотеть идти и получать. Хотеть идти и получать. Давайте такую речевку. Вот давайте так вот. Хотеть идти и получать. Хотеть идти и получать. Помаршируйте под нее. Очень заряжает. Рассказывал один участник тренинга. В школе еще в 12 лет я полюбил девочку. Но она меня не замечала. Но я в этот момент прям точно знал, она будет моей. В 18 лет она вышла замуж за одного придурка и уехала с ним в Москву. Я тоже туда переехал. Они развелись через пару лет. Муж ее бросил с ребенком. И тут возник я. Она меня отшила, сказала, что я никто, и звать меня никак, и у меня нет денег. Тогда я стал больше зарабатывать. Она второй раз неудачно вышла замуж. И вот после стольких лет, когда нам обоим уже стукнуло по 50 лет, по 50, мы наконец-то сошлись. И вот мы уже 2 месяца как женаты. Я всю жизнь ни на секунду не сомневался, что мы должны быть вместе. Это моя женщина, и никто, кроме меня, не сделает ее счастливой. Здесь может быть много вопросов к этому примеру. Типа, а что он делал все эти 50 лет? Это не имеет никакого значения. Напоминаю, я тут вам не бульварные романы рассказываю, если что. Я вам про янское намерение рассказываю. Да, понадобилось чуть больше времени. Всего-то каких-то 32 года на то, чтобы реализовать желание. Ничего-ничего. Да, или там с 12 лет, да? Сколько? 38. Ничего-ничего. Это его ни на секунду не останавливало. В жизни бывает Ян, который точно знает, чего хочет, его не смущает вообще ничего, ни трудности, ни времени, ни расстояния. И с вами такое наверняка происходило, не обязательно на таких масштабах. Может быть, очень локально. Я как-то работала в проекте, был модно в нашей стране венчурные капиталисты. В то время в нашей стране было много богатых людей, которые хотели вкладывать капитал в стартапы и молодой развивающийся бизнес. И вот эти вот ребята, они устраивали венчурные комитеты, куда мог прийти любой, например, стартап, заявить о себе и получить инвестиции, партнерство или продать идею. Я работала в этом проекте, я там работала, на одной очень странной, необычной роли. Можно сказать, что я работала там шлагбаумом. Ну, как вы понимаете, я не была полосатой палкой, да? Нет. У меня была немножко другая функция, сейчас я вам ее объясню, и вы поймете, почему я сейчас вам об этом говорю. Написав заявки через интернет, люди приходили на личное интервью. И я была первым человеком, которого они встречали. А знаете, какой я им вопрос задавала на входе? Ну, после того, как мы знакомились. Очень простой вопрос. «А вы готовы идти до конца?» – спрашивала я. А дальше я вообще не слушала слова, что они говорят. Я смотрела, есть ли в них ян или нет. Вот что я делала. Если люди мямлили, не, ну в целом было бы интересно, или да у нас, в принципе, достаточно перспективный проект, сразу до свидания. Правда, вот такой я была вот шлагбаум. Сразу нет, потому что было очевидно, что у них просто бензина не хватит. Как в анекдоте, Штирлиц напоил кота бензином, кот прошел 4 шага и упал. Бензин кончился, подумал Штирлиц. Ну правда, если на старте люди так говорят о своем проекте, откуда у них возьмутся силы-то на все это? Так что пусть они идут к своему психоаналитику, разбираются там, почему шесток коротковат, потому что это очень опасно для масштабных проектов и для вложения средств. В бизнесе и спортивных достижениях ян прямо видно. Ян титановый просто. И такой человек, он очень легко несет эту радость и энергию через всю жизнь. Если сейчас на старте он говорит, ну, я прям даже не знаю, ничего он создать толком не сможет. Стратегическую сессию, сидя на стуле с надписью «Давайте подумаем», тоже не получится сделать. Ян живет в движении. Он думает в действии. Вот, например, поэт Юлий Ким. Есть такой поэт, который автор огромного количества советских песен, кинофильмов. Очень талантливый человек, автор-исполнитель. Мне очень нравится, он на одном из концертов рассказывал, что он свои песни все писал в метро, в магазине, по дороге, куда-нибудь, в транспорте. Ну, в движении, другими словами. Он просто все время носил с собой записную книжку, потому что любая попытка сесть за стол в тишине, разложить перед собой белый лист и что-нибудь написать, оканчивалось крахом. Ничего не получалось у него. Как вы думаете, почему? Ну, просто потому, что надо сначала войти в Ян, а потом уже что-то делать. Сначала надо войти в Ян. И вот когда уже все заработает, то начать думать в нужную сторону, планировать, проектировать и творить. Именно поэтому огромное количество людей, например, начинают бегать марафоны, ходят в спортзал, что-то такое делают, что запускает в них Ян сначала, и там им приходят гениальные идеи. Именно для этого, например, делаются эффективные тимбилдинги. Не те тимбилдинги, когда народ нажрался, а потом вот это Люба звезда Ютубой. Ну, вы же понимаете, я не про это говорю сейчас, да? Мы изучаем Ян, я вам напоминаю, на всякий случай. Так вот, это когда народ, например, идет в горы или сплавляется на плотах. Они в этот момент загружаются в Ян, и у них прет вдохновение. Они решают янские задачи. Вот сидя за столом, развалившись в креслах, может, они что-то там и напишут, какую-нибудь свою стратегию, ну так себе. А вот чтобы было самое то, надо, чтобы янские гормоны включились. Ян же, напоминаю, ощущение чувства мысли. Да? Ян включает определенные гормоны норадреналин и кортизол. Нам нужен, конечно же, адреналин в данном случае. Кортизон немножко по-другому. Если Ян четко определил цель и выдыхает в нее, он не видит препятствий и правда достигает вершины. Но бывает так, что цель неправильно сформулирована. Она может быть хороша, но не в той обертке. Если вам интересно прям логически про цель, почитайте или послушайте мою книгу «Теория невероятности». Там очень много про это подробно для головы. Но, напоминаю, голова в данном случае, как ум я имею в виду, она придаток тела в нашем вот этом вот труде, который называется «Роман с самим собой». Я буду говорить, и до конца книги это буду говорить, что мы начинаем все с тела, потому что процессы в подкорке в 1000 раз быстрее. Все там начинается. Итак, например, вот цель похудеть. Нормальная цель такая, да? Это не цель. И даже не критерий процесса. Это вы хотите уйти типа от лишних килограммов. Ну, давайте сыграем с вами сейчас в игру, давайте. Вот я сейчас стою рядом с вами, да? Да, давайте, вот представьте себе, что вы стоите, и я рядом с вами. И вот я, значит, сейчас развернусь и от вас уйду. Начну прямо от вас уходить, да? Ну, вот я пошла, все. Говорю, я от тебя ухожу, говорю, и пошла. А как я пойму, что я ушла? Ну, мне надо развернуться, обернуться и посмотреть, я достаточно ушла уже или нет? А я точно, а далеко я ушла? Ну, понимаете, как это бывает, да? Не бывает же таких дорожных знаков, когда ты уезжаешь из Москвы, допустим, в Казань, вы уже на 40 километров уехали из Москвы. Бывает, до Казани осталось 100 километров, это да. Вот в этом разница. Потому что вот это самая типичная история, вот эта игра, да? Итак, я от тебя ухожу и говорю, все, я ухожу от тебя. Допустим, ты мои лишние килограммы. Говорю, все, я ухожу от тебя. А дальше разворачиваюсь и говорю, смотри, я уже целый день без тебя живу. Уже целый день. Иду дальше. Уже неделя прошла, и мне без тебя очень хорошо, говорю, я оборачиваюсь к тебе. Ухожу. И говорю, ты знаешь, вот этот год без тебя, я вот заглядывала на твою страничку ВКонтакте, вот знаешь, это лучший год без тебя. Правда, а ты вот дурак. А мне отлично без тебя. И вот эти 7 лет, которые без тебя я прожила, вот я вот каждый день думаю, как же хорошо, что я без тебя. И вот когда я, да, знаю это вообще, и когда я вот умру, то пусть на моей могильной плите напишут, самое верное решение я приняла, что я ушла от тебя 48 лет назад. Ну, это же маразм, да? Ну, вы ржете сейчас и правильно делаете. Никто так не делает. Нет, все, вернее, так делают. Да, все так делают. Да, я понимаю. Но это все равно маразм, потому что на уровне биохимии так это не работает. Невозможно Яну уйти откуда-то. Можно прийти куда-то. И тогда я точно понимаю, что мне туда, мне незачем оглядываться. Я не трачу лишнюю энергию на это. Понимаете, какая штука? Поэтому первое, что надо сделать, понять, куда вы хотите прийти. Когда вы похудеете и бросите курить, или начнете себя чувствовать лучше, что вам это даст? Что в вашей жизни это появится? Для чего освободится пространство? Вы хотите похудеть, чтобы что? На что у вас будет хватать энергии? Есть такая пара моторных полей, тоже моторные поля, это термин, который ввел Буадел, это вторая часть тренинга «Зеркало шахматы». Я очень кратко здесь этого касаюсь, но просто чтобы вы тоже знали, что это дихотомия такая, да? Одна крайняя точка этой дихотомии, да, поле называется притяжение, аттракция, вторая – отталкивание, оппозиция. Пока вы идете из оппозиции, отталкиваетесь, вы говорите, я так не хочу. И вот эта навязчивость так и провоцирует трату энергии, которую мы называем хренью. Человек должен понимать другое, не оппозиция, аттракция. Я люблю свою цель, притяжение. Я хочу двигаться к этой цели. Я иначе стал о ней говорить, я по-другому ее вижу. Как только вы поймете, куда вы стремитесь, все начинает складываться. Вот в похудении это точно так работает. Могу вам рассказать смешную историю про себя. Хотите? Она прям реально смешная, правда. Если вы когда-нибудь меня видели, вы видите, что я барышня, ну, скажем так, с нестандартной фигурой, мягко говоря, да? Ну, я такая довольно давно. Вот. И я много раз пыталась похудеть, но что-то, блин, как-то все это, ну, не знаю. Что-то оно не работало никак. Но один раз сработало довольно сильно. Дело было в 17 году. Сейчас я вам расскажу, как. Это была очень смешная, очень янская история. Даже думаю, как бы с чего начать-то. Ну, давайте начну сначала. У меня давным-давно, начиная с того, как я начала вести тренинг «Зеркало», была голубая мечта, и мечтала побывать в Монголии. Ну, ничего специального я для этого не делала, но что-то мысли о Монголии как-то меня очень грели по разным причинам. И вот однажды, совершенно случайно, товарищи мне из Иркутска говорят: «Слушай, а поехали с нами в Монголию, мы хотим как раз на джипах по ней, там, в общем, с ночевками в степи, круто». И я такая: «Да, я с вами, конечно». Говорю: «Да вот прям послезавтра сейчас выйдем, запросто, вообще ничего сложного в этом нет». Я так обрадовалась и вдруг уперлась в то, что это невозможно для меня в тот момент. Почему невозможно? Невозможно, потому что у меня на тот момент была порвана связка колена. Она не заживала, и все врачи говорили, что в этом весе, который у меня на тот момент был, невозможно это сделать, просто не выдерживает связка. А самое ужасное, что в этом весе я не могу присесть на корточки. Сейчас вы уже, возможно, начинаете хихикать. Потому что что такое путешествие по Монголии на джипах? Это ночевка и вообще путешествие по степям. Представьте себе, ну, в этом путешествии просто необходимо несколько раз в день делать что? Садиться на корточки, мать его, понимаете ли, а я не могу. Ну, просто не могу. И я уже позвонила было другу и сказала, что не могу поехать. В смысле, я прям позвонила и сказала, что в этом году я не с вами. И тут во мне проснулась такая янская ярость. Я вдруг сказала: это что, из-за того, что я не могу, простите, посрать, у меня что, мечта не исполнится? То есть, а и посрать я не могу из-за того, что я в таком весе? Это... То я хочу в Монголию, я хочу мочь сесть на корточки. Какая ерунда! И в этот момент у меня прям цель мгновенно нарисовалась, у меня с ней возникло колоссальное притяжение, я очень быстро сбросила 40 килограмм, и в этом весе была довольно долго. И действительно у меня все получилось. В Монголию, правда, я так и не попала, потому что со мной случился остров Ольхон, подробности в книге «Теория невероятности» изложены. Но это уже о том, что все происходит по вселенской истории, по вселенскому замыслу, который нам людям неведом. И в каком-то смысле мое желание все равно сбылось, потому что Ольхон был территорией той древней Монголии, которая так меня манила. И на Ольхоне я построила себе нормальный туалет, поэтому мне не надо было думать о том, смогу ли я сесть на корточки. Но, тем не менее, цель я достигла очень быстро. Хотя она, казалось бы, да какая ерунда. Но потому что... Вот, в янском мире, правда, невозможно от чего-то уйти. Вот о чем я говорю. В янском мире только можно к чему-то прийти. Но ян так мыслит. Он очень простой, тупой и ограниченный в каком-то смысле. Интеллектуальные надстройки, конечно, есть, но базируются они на этой очень четкой, простой конструкции яна. Вот ты, допустим, бросил курить, да? Ну, смотри, что хорошего тебе это дало? Еще один пример одного участника нашего тренинга. Один товарищ, он жил под этой эгидой «Хочу бросить курить» лет 20, наверное. Но я его долго раскручивал в этом направлении, ничего он там такого не говорил. И вдруг он пришел на тренинг «Зеркало», и вот на этом выдохе, да, вдруг поймал инсайт. Сказал он вот что. «Вот когда я поставил перед собой цель, стал выдыхать, и цель стала расцветать, у меня вдруг подгрузилось вот что», — сказал он. «Я недавно ездил в Швейцарию и был потрясен. Там такие группы старичков, которые бодро гуляют по горам с палками. Мне 38 лет, я такой задыхаюсь. А эти старички такие бодрые, им там лет по 70, по 80, такие красавцы. И я понял, что я им дико завидую. Я хочу так же. И причем, ну, и в 70 лет хочу, и в 80, и сейчас уже так хочу. Тем более я живу в Кисловодске рядом с горами. Но я все время не ехал, потому что это типа тяжело. А я хочу. Хочу все наши горы объехать. Мне это нужно». И у него прямо на лице в этот момент такое было сияние радости. Его отношение к курению и вообще общее состояние поменялось очень быстро. Но за полгода примерно просто он колоссальным образом изменил образ жизни. С тех пор прошло 5 лет, и он мне прислал фотографию недавно в Фейсбуке. Совершенно другой человек, я не узнала его даже. Ему пришлось мне объяснять, кто он такой. Потому что он стал в итоге инструктором и водит туры по горам Кавказских Минвод. То есть он вообще совершенно другой, он очень спортивный, очень подтянутый, его хобби переросло в работу и здоровый образ жизни. И сейчас во время пандемии он написал: «Спасибо тебе огромное, потому что на прошлой работе я бы ее потерял, а сейчас, наоборот, все рванулись на внутренний туризм, и я этим летом просто счастлив как никогда». Потому что оказывается, что я хотел именно этого. И его жена, которая так рьяно хотела избавить мужа от вредной привычки, а она вот не очень этому рада, о чем она, хихикая, тоже мне сказала, они оба были вдвоем на тренинге зеркала, лучше бы он курил на балконе, потому что теперь мне тоже приходится в эти гребаные горы каждый раз подниматься. Как его вот одного отпусти, красавца такого? И все московские вертихвостки сразу активизируются. Нет, это вот мне теперь тоже приходится. А так бы сидел тюфяк на балконе и курил бы. Ну, сама ржет, конечно. Потому что, конечно, у него куча болячек прошло, и много чего еще произошло прекрасного в их совместной жизни. Возможно, вы догадываетесь, о чем я. Вот. Или вот пример самой яркой и короткой истории применения Янского принципа. Она прямо у нас случилась на тренинге. В субботу на тренинге девушка выполнила упражнение с целью и препятствием, то, которое мы только что вам рассказывали, да? Я вам только что рассказывала. Она говорила: «Хочу машину». Но до этого она полгода не могла выбрать, а надо ли, а какую, ну, я не знаю, а стоит ли. Вот она сделала это упражнение с целью и препятствием. На следующий день, в воскресенье утром, у нас тренинг начинался в 11, девушка приехала на тренинг на новой машине. Она успела не просто выбрать, она успела до 11 съездить в автосалон, ее купить, и на ней приехала, все, вижу цель, не вижу препятствий, Янский мир, все быстро, молча, правильно. Янский мир так устроен, чего ждать-то? Как говорил мой бывший шеф, чего сиськи мять? Извините. Вот. У меня, например, с моим прекрасным Альхоном была ровно такая же история. И это очень смешная история тоже. Может быть, она вас вдохновит. Но обычно на тренингах, если мы берем тренинги, то обычно, конечно, мы с Максом показываем все упражнения на участниках. Нам очень важно, чтобы человек прямо на глазах, да, сам применяя те упражнения, о которых мы говорим, там, переходя в янскую конструкцию, да, и выдыхая, точно, ну, быстро достигал своей цели. Но однажды это был тренинг в Иркутске, и там очень какая-то была хреньская история, ничего у участницы не получилось, группа уже стала, ну, разваливаться, и я поняла, что мне придется показывать самой. Ну, я так редко делаю, но, собственно, почему бы и нет, я же сапожник в сапогах, я абсолютно точно, ну, владею всем тем, о чем говорю. И единственное, что я была к этому не готова, ну, то есть, ну, надо же какое-то желание поставить, да, и первое, что мне пришло в голову, хочу купить на Альхоне участок и построить там купол для тренингов. Вот не было, честно говоря, это у меня в списке конкретных моих осознанных желаний, но это первое, что подгрузилось. Ну что ж, я выбрала себе, значит, участников в роли цели, там очень симпатичный такой был, Миша Галошин, он и есть, собственно. И я говорю: ты будешь островом Альхон. Поставили препятствие, а препятствием у меня стояло то, что у меня нет на это ни денег, ни времени, ни идей, как это сделать, вообще ничего. Если вы думаете, что у меня в запасе лишних там сколько-то миллионов рублей было, нет, не было такого. Напоминаю, я единственный кормилец семьи была, и, в общем, есть. И у меня была масса других, как вы понимаете, источников, куда надо вкладывать деньги. Это вообще не было приоритетом никогда. Вот. Ну, я, значит, ставлю препятствие, иду, естественно, прохожу его, соединяясь ровно так, как я и говорила, с целью, да, делая выдох, прохожу и думаю: нет, что-то не то, как-то я слишком напряжена. И я добавляю: хочу это сделать легко и радостно. И я вообще начинаю улыбаться: Миша, у нас вспыхивает такая отличная какая-то такая атмосфера, я иду по прямой, там фейерверки у меня внутри. Прихожу очень легко и радостно, препятствия вообще не замечаю, препятствие отскакивает и понимает, что ему не нужно тут находиться. Вот, все, я выполнила упражнение. А знаете, что произошло дальше? А дальше мы поехали с Тошей Нефёдовым, мы тогда вели этот тренинг, поехали на Альхон зимой. Ну так, на зимний Альхон прогуляться просто. Ну, раз уж мы в Иркутске. И там отключили как-то электричество, я посреди ночи проснулась от холода. Пока замерзла, ну, пока согреюсь, там шубой накрылась. Думаю, надо хоть посмотреть, что за участки-то на Альхоне, продаются они вообще, сколько они вообще стоят. Я же не собирала информации никакой. Нашла участок. А знаете, что дальше произошло? А дальше спустя две недели спустя, участок уже был у меня в собственности. Я уже приехала оформлять собственность. При том, что денег, напоминаю, у меня не было на него. Но просто раз, два, три включился эскалатор и повез меня к цели. И стали складываться обстоятельства. И я стала в эту сторону думать. И появлялись люди правильные. Ну, потому что янское намерение меня поволокло. Вот треволаторы бывают. Может быть, вы видели в больших аэропортах такие треволаторы, да? Ну, эскалаторы вверх вас везут, как ступеньки. А треволаторы, они по прямой, но быстрее. Ну вот. А если ты идешь по треволатору, ты еще быстрее. Вот такое происходит, когда у тебя есть янское намерение. И вот когда Ян добежал, остановился и окончательно выдохнул, пришло время праздновать. Ну и снова присоединяться к розетке. Потому что у Яна после достижения целей празднования силы заканчиваются. Это нормально, на то и был расчет. Ян конечен, напоминаю, это очень важное его свойство, об этом надо помнить. И сил у него вырабатывается ровно столько, сколько нужно, и поэтому нельзя на хрен их расходовать. Но когда он цель достиг и отпраздновал, всем показал, что вот она моя, все, после этого нужно сделать вдох. Ну, опять же, логика, возможно, становится еще более ясна и прозрачна, да, что если силы уходят на препятствия, то и все, почти что перешел, перепрыгнуть пропасть на 99% нельзя. В общем, тогда Ян до цели не доходит. Да. Вот вам на эту тему притча. Потому что вы же наверняка спрашиваете, а что же делать? Ну, вот вам притча. Шаман собрал свое племя и говорит. Мне было видение, что внутри каждого из нас есть два волка. Один белый, в котором все самое лучшее, светлое и сильное, а второй черный, в котором все самое грязное, ужасное и слабое. И они борются друг с другом внутри. Сказал он и сделал паузу. А как же сделать так, чтобы белый волк победил? Спросили представители племени. А-а-а, сказал шаман. Ну так это же просто. Все зависит от того, кого из них вы будете кормить. Задача Яна — видеть и кормить цель, а не препятствие. Чем больше он пытается доказать и объяснить другим чего-то там, тем больше он тратит сил впустую. Роль препятствия в том, чтобы просто быть. И как все, что активно кормит, оно может прекрасно существовать вне целей. Например, когда родители говорят, вот сейчас детка уснет, и тогда мы займемся сексом. Ага. Ребенок в такой ситуации без слов, просто на уровне энергии, начинает ощущать, какая ему важная, черт возьми, досталась роль. Он говорит, что, правда? Это я такой сейчас значимый? От меня одного все зависит? Класс, ни за что не усну. Угу. Наверняка замечали что-нибудь подобное, да? Как только нечто становится препятствием и понимает, что оно влияет на принятие решения, неважно, кстати, человек, это событие, система, оно начинает разрастаться в вашей персональной вселенной, потому что вы начинаете его кормить. Для Яна процесс достижения цели очень яркий и ресурсный. Он не сражается по дороге с драконами, он идет к результату спокойно, быстро, молча и правильно. Что-то я серьезная, да? Что-то надо это согнать немножко пафоса. Вот вам анекдот на эту тему. Отправился Иван-царевич в 39-е царство счастье свое искать. Шел 3 дня и 3 ночи, утомился и решил отдохнуть. И вдруг видит, неподалеку стоит колодец. Устремился туда, но чем ближе подходил, тем яснее замечал, что около колодца спит Змей Горыныч. Но не растерялся наш герой, достал меч свой богатырский и давай биться с чудищем. Битва была тяжелая, утомительная, отрубил он одну голову Змей Горынычу, но на этом месте возникало сразу 2 новых, 3 дня бились они, и в какой-то момент не выдержал Змей Горыныч и говорит, «Ваня, ты к колодцу-то зачем пришел? Воды испить, чудище ты поганое! Господи, Ваня, ну так и пил бы! Кто тебе не давал?» Да. Так что янские люди, они когда движутся к цели, они, знаете, снаружи иногда выглядят как такие холодные, жесткие и бездушные. Так кажется так. Ну, потому что янский мир, он, в принципе, жесткий и быстрый, напоминаю, и опасный. И у маленьких детей это очень интересно проявляется, они прям очень янские. Вот ребенок, правда, может орать, показывать пальцем на то, что ему нужно, и в итоге он своего добивается. Ну и, кстати, у малышей стоит этому поучиться. Понаблюдайте за ними, это правда офигенный тренажер. Вот у нас кризис, мы не знаем, что делать. Но это не два взрослых человека с MBA. Да, кризис. Кризис — это препятствие. Зачем вы с ним общаетесь, вместо того, чтобы понимать, куда идти дальше? Зачем? Ян полностью отвечает за свою жизнь сам. Если Инь растворен во Вселенной, то Ян сам себе центр. Ответственность — вот его второе имя. Ян — это ответственность. Да, янский мир, конечно, жесткий. Именно поэтому он часто использует соответствующие термины, иногда резкие, иногда, кстати, матерные. Ян вообще, если вы заметите, чем больше янские скорости, чем чаще люди переходят на русский матерный. Я не могу себе этого позволить в нашем с вами общении, но я думаю, вы понимаете, о чем я. Вот, как в той фразе. Поскольку времени немного, я вкратце матом объясню. Потому что время — это ресурс в янском мире, которого дико жалко. Но уговоры нет силы времени. И Яну для слаженной работы нужна идеальная команда, которая его слушает, понимает с полуслова. Ну, потому что некогда рассуждать и некогда рассусоливать. Вот это янские слова, вот эти все. Но обязательно мы к этому вернемся, я обещаю. Я вас так не оставлю с этим. Просто надо знать, что это янские свойства, да? А пока все-таки... Почему же Ян — это агрессия, и откуда эта установка?